Глава 6. Аня, помоги мне, я тебя не вижу. Вокруг Кати была чернота. Аня! Девочка вскочила с кровати и открыла глаза. Она была дома, в своей комнате, и на нее с соседней кровати смотрели заспанные пара глаз. Аня, ты представляешь, какой мне удивительный сон приснился? Мы опять попали в Лесопотамию, но там все по-другому. Повсюду вода, желтые листья, небо в тучах. Карголга объявила войну. И мы решили помешать этому. Отправились в страну снов, испортили ее жезл и заточили в темницу на стройке. Да, там еще мальчик был, Андрей, он нам очень помог. Такой забавный, сам все мастерит. Он мне телефон на руке написал. Катя протянула ладошку вперед, показывая сестре. Только номер стерся, когда я с Водяным здоровалась. Жалко, что это был всего лишь сон, плюхнувшись на подушку, со вздохом проговорила она. «Ань, ты что спишь?» Катя повернула голову и увидела круглые от удивления глаза сестры. «Ты чего?» «Что там в кулаке прячешь?» «Конфету, да?» «Откуда взяла, покажи». Она кинулась разжимать ее пальцы. Та показала ладонь, но кроме цифр, написанных шариковой ручкой, ничего не было. Так это был не сон? И мы по-настоящему были там? Вот здорово, но тут же спохватившись, добавила. Андрей сейчас в больнице, ты чего ждешь, звони. Катя, ты, наверное, не совсем поняла, что такое кома. Да поняла я все. Ты же сама была там и слышала голоса. И он услышит и поймет, если ему объяснить, помощь не придет, и выбираться он должен сам. Сейчас Андрей ждет, когда его найдут, а если ему надоест? Он сядет в свой звездолет и улетит неизвестно куда, тогда до него точно не докричишься. Звони. Что я скажу его маме? Нерешительно проговорила Аня. Правду. Скажи, так и так, мы познакомились во сне. И я пообещала позвонить ему. «На!» Катя набрала номер и подала сестре телефонную трубку. «Да?» «Про Карголгу тоже рассказать?» С иронией произнесла та. На том конце провода ответили после третьего гудка. «Я слушаю. Здравствуйте, я Аня, а Андрея можно к телефону?» «Нет, он еще болен». Девочка, немного помолчав, продолжила. «Понимаете, он нам очень помог, а поблагодарить его не успели. Я знаю, в каком он состоянии, и если вы рядом с ним, положите телефон возле него. Это очень важно, пожалуйста». После недолгой паузы в трубке раздалось. «Хорошо, говорите». Женщина положила сотовый телефон на больничную подушку сына и смахнула слезинку со щеки. Андрей перестал бить молотком и прислушался. Вокруг воцарилась тишина. Странно. Он мог поклясться, что слышал чей-то голос. Мальчик вышел из корабля и огляделся. «Андрей!» «Это я!» «Аня!» Донеслось сверху. «Я слышу!» Закричал обрадованный мальчик и замахал руками. «Я тоже здесь!» Прозвучало словно эхо. «Катя, не мешай!» зашептала Аня и уже громче добавила, «Мы звоним по телефону. Когда за мной придут?» крикнул мальчик. «И не знаем, что говорит врач», продолжала девочка. «Где мама? Позовите ее!» насторожился Андрей. «Это все из-за аварии». Аня замолчала. «Из-за нее ты попал в кому. И если сам не сможешь выбраться оттуда, помочь тебе никто не сможет, ты не...» Но Андрей больше ничего не слышал. Он схватил молоток и бросился к серой окружности, из которой появлялись девочки. Кома. Я должен из нее выйти. Мальчик со всей силы наносил удары по проходу. Но молот отскакивал от него, словно от бронированной двери. Бесполезно. Он выронил инструмент и повалился на землю. Придем еще. Аня. Она все еще здесь и говорит со мной. Сквозь пелену усталости Дошло до Андрея. Твой космический корабль. Ты больше не строй его, если улетишь, то не сможешь вернуться. Подросток встал и, пошатываясь, направился к кораблю. Звездолет дрогнул. Из дюз вырвалось пламя, и словно дикий зверь, накинулось на мастерскую. Двигатель прибавил обороты, поднимая корабль вверх и одновременно помогая огню расплавить весь инвентарь. Грохот затихал по мере удаления светящегося шлейфа звездолета, пока совсем не растаял в голосе девочки, беседующей с невидимым партнером. Но новый рев вновь заглушил ее речь, и черная тень пронеслась по земле в направлении выхода из этого мира. Корабль врезался в почерневший овал и распался на части. А маленький светлячок, проникнув через проход, помчался дальше. Все потускнело и пропало в темноте. Вот видишь, надо четко и ясно излагать свою просьбу. Катя положила трубку на место. А не сюсюкаться, добавила она, припомнив колкости сестры. Аня улыбнулась, обняла ее и повалила на кровать. Кошка лежала на подоконнике и сквозь щелки глаз наблюдала, как девчонки барахтаются в постели. Подумать только, спасли какого-то мальчишку и радуются как котята. Она закрыла глаза и замурлыкала. Конец.